Ничего на свете нет дороже, чем любовь распятого Христа. И теперь я дорожу любовью этой, потому что это жизнь моя. Если б я Иисуса не познала, то сейчас во мраке бы жила и напрасно счастье бы искала. Жить без Бога я бы не смогла. А теперь Он дал мне счастье света, луч надежды Он мне подарил. Я благодарю Его за это и за то, что двери в рай открыл. Там в лазурной тишине эфира так все мило, чисто и светло. Вознесем же Господу молитву, и душа наполнится теплом. И нет больше радости на свете, чем жить в общине со Христом, упиваться той небесной сладостью и на небе встретиться потом. Аминь.